Глава 16. Бабушке минуло 35 лет. В это время князь Яков и Дмитрий, впоследствии мой отец, подросли, так что настала пора думать об их образовании. А старшей сестре их, княжне Анастасии Львовне, исполнилось совершеннолетие, и она оканчивала свой институтский курс. Персоналии в порядках дома должны были произойти неизбежные обновления и реформы, к которым княгиня и приготовлялась. Но приготовлялась не спеша, и, по-видимому, с очень малой радостью. Этому все удивлялись, но у княгини были на то свои причины. Я считаю нужным напомнить, что княжна Анастасия поступила в институт не потому, что бабушка этого хотела, а в угоду основательнице заведения, желавшей, чтобы девицы лучших фамилий получали здесь свое воспитание. Бабушка считала эту волю для себя священную и повиновалась ей, но сердце ее не лежало к институту. Не знаю, были ли у нее какие-нибудь определенные причины для предубеждения против институтского воспитания, но только она считала, что оно не годится, и через то первый выход княжны из материнского дома под институтский кров был несчастьем и для бабушки, и для ребенка. Глубокая и страстная натура княгини страдала неимоверно. Ольга Федотовна рассказывала, что пред тем, как княжну весть в институт, бабушка чуть ума не решилась. «Ни одной ночи, — говорит, — бедная не спала. Все бывало, ходит в белый зал гулять, куда, кроме как для балов, никто и не хаживал. Выйдет, бывало, туда такого страшно, без свечи, и все ходит. Или сядет у окна, в которое с улицы фонарь светит. Да на портрет Марии Федоровны смотрит. А у самой из глаз слезы текут. Надо полагать, что она до самых последних минут колебалась, но потом преданность ее взяла верх над сердцем, и она переломила себя и с той поры словно от княжны оторвалась. Последнее слово ее в этом рассказе мне всегда казалось почему-то очень страшным. Я никогда не переставала видеть большой несправедливости в том, что бабушка оторвалась от дочери ради антипатии к воспитанию, которому так или иначе, но во всяком случае она сама ее верила». Отвезя дочь из дому против своей воли, княгиня как будто сочла ее уже отрезанным ломтем и не ошиблась. И она охладела к дочери, и дочь к ней. Пока княгиня жила еще в Петербурге, она часто ездила к дочери, исполняла все, что нужно, но прежней живой связи с нею уже не чувствовала. Отъезд бабушки в Протазаново еще более разъединил мать с дочерью. Пока княгиня там, на далеких мирных пажитях, укрепляла себя во всех добрых свойствах обывательницы, княжна вырастала в стенах Петербургского института, в сфере слабой науки и пылких фантазий, грезивших иною жизнью, шум и блеск которой достигали кельи института и раздавались под их сводами, как рокот далекой эоловой арфы. Деревенское здесь знали только как букалическое, и то из французских басен. Не было даже возможности обманываться, что с окончанием курса княжне будет приятно войти в круг друзей и знакомых своей матери и жить простыми их задачами. Во все время институтского курса княгиня сама лично только раз ездила в Петербург со специальной целью навестить дочь. Такая поездка в то время была вещь нелегкая, и княгиня уже не решалась ее повторять, тем более, что все, что она не увидала в Петербурге после двухлетнего из него отсутствия, ей казалось глубоко противно. Русский язык был в таком загоне, что ей почти не с кем было на нем обращаться, кроме прислуги. А в институте даже горничная, которой княгиня сделала подарки за услуги княжне, прося у бабушки руку для поцелуя, сказала: «Позвольте, ваше сиятельство, вас в ручку померсикать». Бабушка не дала ей руки и осердилась. С тех пор 2 года кряду в Петербург вместо княгини ездил Патрикей. Он должен был доставлять княжне подарки и как можно более на нее насматриваться и обстоятельно, как можно подробнее рассказывать о ней княгине. Первый год это ему удалось довольно удовлетворительно, но во второй Патрикей явился после 2-месячного отсутствия очень сконфуженным и сначала все что-то мямлил и говорил какой-то пустой вздор, а потом повинился и сказал, что хотя он всякий приемный день ходил в институт, но княжна вышла к нему только однажды, на минуточку, в самый первый раз. А с тех пор гостинцы через швейцара принимала, а сама от свидания отказывалась и даже прощаться с ним не вышла. Впрочем, Патрикей ручался, что княжна весела и здорова, потому что он, подкупив швейцара, постоянно прокрадывался в его будку и наблюдал оттуда княжну Анастасию, когда она с другими девицами выходила гулять. Бабушка всем этим была немало удивлена. «Как? Такая девочка еще подросточек и уже из своего дома человека видеть не хочет. И какого человека? Разве она не знает, что он мне больше друг, чем слуга? Или она уже все позабыла? Прошли годы институтского учения. Княгиня была не особенно радостна с тех пор, как стала говорить о поездке в Петербург за дочерью. Она терялась. Она не знала, перевозить ли ей дочь в деревню и здесь ее переламывать по-своему, или уже лучше ей самой переехать в свой петербургский дом и выдать там княжну замуж за человека, воспитание к ней более подходящего. Между тем дни шли за днями, и пришло неотложное время ехать. Начались сборы, и невдалеке назначен день выезда. Бабушка ехала до губернского города на своих подставах, а оттуда далее на сдаточных, которые тогда для неофициальных лиц были благонадежнее почтовых. Но пока человек предполагал, Бог располагал по-своему, и бабушке открывался выход неожиданный и невероятный.